Послание апостола Иуды. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению еще одного послания, которое принадлежит трости апостола Иуды. Оно содержит только 25 стихов и является весьма важным поучением и предупреждением верующим. Слушайте 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». А выше Иуда увещевал подвязаться за веру, однажды преданную святым. Отсутствие от веры ведет к беззаконию, но Господь силен сохранить своих. 24 стих. Автором послания является Иуда. В Новом Завете упоминается несколько мужей, носящих это имя. Один из них – Искариот, предатель Иисуса Христа. Судьба его страшная. Но в первом стихе мы читаем, что этот Иуда называет себя братом Иакова и рабом Христа. Иаков же являлся сводным братом Иисуса, сыном Иосифа. Евангельские повествования свидетельствуют, что Иаков и Иуда сомневались, что Иисус был Мессией, или жалели его в опасности, которую предчувствовали. Однако по распятии и воскресении Господа Иисуса Христа они уверовали всем сердцем в Него, как Спасителя и Господа. Воскресший Христос явился Иакову, и несомненно, что Иаков трогательно поведал это брату своему Иуде и просил его веровать, потому что это истина. Воскресение Иисуса из мертвых и смерти Его за грехи мира на кресте. Сомнения исчезли. Иоанна, 7 глава, 5 стих. Смиренно Иуда называет себя рабом Христа. Он чувствовал себя недостойным перед Ним. Разделить это послание можно на такие части. Первое. Вступление. С 1 по 2 стих. 2. Призыв подвязаться за веру. Стихи с 3 по 4. 3. Призыв не забывать судов Божиих. С 5 по 16 стихи. 4. Призыв помнить пророчество апостолов. 17 по 19 стихи. 5. Призыв к проявлению в жизни истинной веры. С 20 по 23 стихи. 6. Заключение. Стихи с 24 по 25. Последуем этому плану изучения послания и начнем с первых стихов его. Мы уже упомянули раньше об авторе, что он, по-видимому, был сводным братом Иисуса, сыном Иосифа. Адресовано оно верующим во Христа, которых Иуда называет призванными и освященными Богом и Отцом и сохраненными Иисусом Христом. Чудное вступление. Вначале он говорит о божественном сохранении в мире сем, и также в конце, стих 24, что он силен сохранить их от падения. Это отделенные Богом для него, для славы его и служения ему. Какая привилегия и честь! Они сохраняются в будущем мире греха для чудной жизни. Эти слова снова напоминают слова в первосвященнической молитве Господа Иисуса Христа перед Его крестными страданиями и смертью. Евангелие от Иоанна, 17 глава. «Отче, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Далее в этой молитве Иисус просил: «И не только о них молю, но и о верующих по слову их». Значит, молитва Господа Иисуса Христа охватывает и нас с вами, и миллионы других верующих в Него во всем мире. И не только сохранность радует нас, но и благословения небесные во Христе, которые ожидают нас. Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Нам дает радость и вдохновение это размышление о нашем положении во Христе Иисусе. И далее апостол Иуда говорит: «Милость вам и мир, и любовь да умножится». Стих 2. Они получили все эти дары от Господа. Но какая радость видеть и чувствовать, что они умножаются в сердце и жизни, что христиане духовно не бедные, не теряют любовь, не делаются холодными, а наоборот, возрастают в Боге и Христе Его. Милость мы не заслужили, мы недостойны ее, но она дарована со спасительной благодатью уверовавшим во Христа Спасителя. И мир и любовь пребывает в сердце и радует его. А потом Иуда переходит к призыву, дабы чада Божие подвязались за веру, однажды преданную святым. Стих 3. Апостол Иуда видел Господа Иисуса в жизни, Его святость, чудеса, и слышал слова о вечной жизни. Эта вера Иисуса не прошла мимо Него, смирила Его. Теперь Дух Святой открыл глаза Его, и Он видел всю красоту духовную Иисуса Христа, а также акт искупления им от греха всего человечества. Иуда был ревностен в возвещении истины о нем, поборая отсутствие некоторых от веры и их ложные учения. Он был глубоко убежден в том, что нет другого имени, данного человеком под небом, которым нам надлежало бы спастись, как возвещал дерзновенно и вдохновенно апостол Петр. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. По-видимому, обо всем этом Иуда был намерен писать, но Дух Святой повелел ему писать увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Как мы уже говорили раньше, что вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающиеся благодать в Божию в повод распутству. Стих 4. Агония овладела сердцем апостола. Ему было и больно, и страшно, что такие люди появились в церкви. И некоторые из верующих открыли свой слух для таких еретических учений и начали предаваться даже распутству. Происходила духовная борьба, и чада Божие призваны победить дьявола и его посланников. Этим Иуда был весьма озабочен. В течение веков это происходило. Ложные учителя разных уклонов старались и стараются даже и в наше время повредить вере, однажды преданной святым. Каковы эти лжеучители были? О чем они учили? И как жили свою жизнь? Они называли себя христианами. По-видимому, не отрицали спасение по благодати Божией. Но они не имели страха Божия в сердцах своих. Морально поступали, как им хотелось, были беззаконниками, но не оставляли собрания верующих. Вероятно, считали, что благодать Бога дает им право так поступать, и она все покроет. Слова апостола Павла не действовали на таковых, когда он увещевал, говоря: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа Иисуса». Второе послание Тимофея, 2 глава, 19 стих. А также и в послании к римлянам, 6 главе, 1 стихе. Что же скажем? Оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Они оспаривали и отвергали, что Господь был их владыкой, которому необходимо во всем подчиниться. Как раз к этому призывает нас Слово Божие, чтобы Он владычествовал над нами во всем. Да совершается это святое владычество Его над нами в нашей жизни. Аминь.